«Ты успела ее ударить?» – изумился Леда, глядя в зеркало заднего вида. «Как?» «Занимайся защитой», – отрывисто велела Дагни. Во время гонок, и не только ярославских, водитель практически не принимал участия в магических поединках, полностью сосредоточившись на дороге. Скорости в тайном городе предпочитали максимальные, потеря концентрации грозила ходом с дистанции, как только что продемонстрировала Зарена, и тот факт, что Дагни провела успешную атаку, вызвало у Мартина удивление. «Как ты успела? Защищай нас!» Приказ пришел вовремя. Разозленные люды врезали одновременно, по колесам, останавливающим арканом, в двигатель эльфийской стрелой и в бок шаровой молнией. Леда спас колеса, отклонив враждебный аркан своим заклинанием. Корпус и мотор прикрыл щит, но при этом окончательно растаял. Следующий удар зеленых должен был стать фатальным, поскольку Мартин при всем желании не смог бы парировать все атаки, но Дагни перехватила инициативу. Ведьмы еще не успели понять, что их залп оказался таким же бессмысленным, как предыдущие, а рыжая уже смастерила под колесами Ауди Миловзоры и Субару Гастены большие масляные лужи, автомобили потеряли сцепку с дорогой, завертелись, выписывая на дороге страшные восьмерки, и с грохотом столкнулись. Ведьмы порталами не воспользовались, выскочили, проклиная улетающую вдаль чуду, а Кольдер, чей Порше должен был врезаться в то, что осталось от Ауди и Субару, подбросил его вверх и перелетел через препятствие. «Вот так!» — радостно крикнул Дебер, а в следующий миг почувствовал, что его высасывают. Кольдер понимал, что зеленые не станут его атаковать, а потому не помышлял о магической защите, помогая Гранту уверенно вести Порше по шоссе к МКАД. Кольдер не был готов и не сумел отразить навский аркан, хитроумное заклинание, выбивающее из колдунов накопленную магическую энергию. И благодаря ее последним каплям, Горностай понял, что был атакован не обычным, а искусно модернизированным арканом, не распыляющим, а отбирающим его запас. Кольдер стал для кого-то батарейкой. И он догадывался, для кого.